Вечность материи и временность форм, в которых она выявляется, вечность жизни и временность проявленных ее форм, вечность духа и временность облекающих его оболочек – вот те положения, из которых следует исходить при постижении основ. Прежде начала времен дух есть. Сознание формируется позднее, в процессе эволюции духа, путем последовательного воплощения его в различные формы. При этом монада, носительница духа, проходит все ступени проявленной жизни от верха до низа и от низа до верха во всех царствах природы. Все эти царства сосредоточены в микрокосме человека, и тело только потому и живет и функционирует, что дух его оживляющий когда-то прошел ступени минерального, растительного и животного царств и выработал способность ассимилировать их свойства. Ныне человек достиг той ступени эволюции, когда перед ним ставится задача овладеть стихиями земли, воздуха и воды, чтобы кульминировать эти достижения во владении стихией огня. Стихия огня самая высшая, шкала его широка, от подземных огней до огней организма и до пространственного пламени. Огонь охватывает все проявления Вселенной и лежит в основе всей материи, от низших и до высочайших ее аспектов. Овладение огненной стихией начинается с овладения этой стихией, проявленной в микрокосме человеческом. Каждое движение человека имеет в основе огонь. Огненная мысль, огненное чувство, огненные импульсы энергий, пробегающие по нервам и вызывающие мускульные движения. Потому овладение собою будет первым шагом на пути овладения огнем, на пути огненной йоги. Контроль над мыслями, чувствами и движениями означает нечто гораздо большее, чем это кажется на поверхности. И так человек уже овладел многим, ибо сознательно и бессознательно приводит в движение огненную энергию, огненную стихию в себе, но мы говорим о сознательном овладении и прежде всего об овладении психической энергией и контроле над ней. Психическая энергия – это дар эволюции человеку. Человек – существо огненное, и все его оболочки приводятся в движение огнем. Это следует осознать.